уже замечательные качества. А богатые, сколько бы пользы не принесли, они ранее своей стране ничего, кроме тюрьмы и пули, не заслуживают. А кто читал повесть Булгакова «Собачье сердце» или хотя бы смотрел замечательный фильм по ней, знает, как относился Булгаков к тем, кто заявлял себя трудовым элементом, безо всяких на то оснований. Были известны поэты Иван Приблудный, Михаил Голодный, и любовь к таким именно псевдонимам уже изображалась некоторыми писателями, современниками Булгакова, сатирически. Например, в романе Никандрова действуют молодые, ну, не писатели, а скорее решившие, что они писатели. Антон Нелюдимый, Анна Новая, Антон Тихий, который рвется в дом писателей в галошах на босу ногу. Примерно так, как вскоре в романе Булгакова явится в специальный писательский ресторан, куда пускали только по удостоверениям Иван Бездомный в нижнем белье. Литераторы в этом романе знакомятся, называя свои литературные имена. Я Иван Бездомный, а я Иван Бездольный, а я Иван Безродный. Есть там Антон Нешамовший и Антон Неевший. В первой редакции своего романа Булгаков дает герою, довольно невежественному человеку, пишущему стихи, которые он сам же потом в порыве откровенности назовет чудовищными, имя Антоша Безродный, а потом останавливается на Иване Бездомном. Как вы уже заметили, имена Антон и Иван почему-то пользовались особым спросом у молодых поэтов. Глава третья. Так вот, появился в этот страшный вечер в аллее на Патриарших прудах. До сих пор заметим любимых москвичами, но с легкой руки автора романа «Мастер и Маргарита» и не только москвичами, человек. Он был в дорогом костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях. Ну, кого сегодня можно удивить заграничными туфлями? А вот когда Булгаков писал свой роман, а также и тогда, когда роман печатался, через 25 лет после смерти автора, эти туфли в цвет дорогого костюма были, представьте себе, очень и очень необычной для повседневной советской жизни деталью. И недаром они обратили на себя внимание двух собеседников, как и весь облик незнакомца, потому что один из этих собеседников, Иван Бездомный, одет так. В заломленной на затылок клетчатой кепке, а также в жеванных белых брюках и черных тапочках. Вот по этому костюму в те годы сразу было видно наш человек, советский. Вернемся к портрету незнакомца. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. Замечу, что пудель этот непростой. При его помощи людям, начитанным, таким, кто читал знаменитого Фауста, знаменитого Гёте, автор «Мастера и Маргариты» давал некий знак. «Будьте настороже!» По виду, лет 40 с лишним, рот какой-то кривой, гладко выбрит, брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец. На мой вкус, последняя фраза очень-очень смешная. Почему, если разные глаза, кривая улыбка и одна бровь выше другой, то словом «иностранец»? Но Булгаков хорошо знал советский быт. В то время, когда он писал свой роман, уже возник типовой облик советского человека. И неписанной особенностью этого человека было не выделяться, быть похожим на всех остальных. Потому что те, кто как-то выделялись костюмом или даже просто внешностью, недолго гуляли на свободе. Рассказывают, что замечательного поэта и писателя Даниила Хармса, мы с вами к нему еще когда-нибудь обратимся, который выглядел как иностранец, и иностранный псевдоним взял нарочно – Хармс, а не какой-нибудь безродный или разутый. Хоть был вполне русским. Добрые советские люди не раз сдавали милиции, как иностранного шпиона. А разве много надо ума, чтобы понять, что шпион будет стараться одеться так,